Глава 5. Проснулась я от необычного ощущения. Лишенная привычного восприятия мира, тем не менее я чуть ли не кожей почувствовала, что на меня пристально смотрят. Приподняв ресницы, я тут же натолкнулась на два огромных мерцающих сиреневых глаза, впившихся мне в лицо. Или прямо в душу, как показалось. Их обладатель, существо размером с человека, но покрытое мягким коротким мехом, переливающимся даже в тусклом свете, сидела на кочке в шаге от меня, задумчиво подперев руками лицо, морду. Я не смогла дать определение тому, что видела. Больше всего это напоминало демона из бестиария, если можно представить демона с таким проницательным и мудрым взглядом, столь спокойной и полной достоинства и терпеливого ожидания позе. Почему-то я не испугалась. Затекшее от неподвижности тело ломило. Рука, придерживающая Веля, окончательно онемела. Холодный воздух вызывал озноб. Мне было слишком плохо. Еще я боялась разбудить Рианца, понимая, что вместе с пробуждением к нему вернется и боль. Потому я не шевелилась, только рассматривала неожиданно появившееся создание. Блестящий светлый мех, покрывающий его с головы до ног, оставлял открытыми только кисти рук, ступни ног и обращенное ко мне гладкое лицо. Ни носа, ни ушей. Узкая щель на месте рта. Вместо волос на макушке спиралью сложены. «Рога? Ты кто?» — шепотом спросила я, тут же осознав нелепость своего вопроса. Существо, как мне показалось, улыбнулось, конечно же, не ответив. Вместо этого оно протянуло невероятно длинную руку, медленно, словно не желая напугать, и коснулось обожженной ладони Веля. Рианец дернулся. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Не видишь, ему же больно!» Второй рукой непостижимое создание дотронулось до моего лба. Внезапно я перестала мерзнуть. Напротив, по мне прокатилась волна тепла, а ладонь Веля на глазах приобрела здоровый вид. Я благодарно кивнула. «Спасибо!» Два пылающих глаза одарили меня потоком всепроникающего света. Мне показалось, что меня за секунду разложили на крошечные части, изучили и собрали снова. Это не было похоже на считывание, практически незаметное в действии, и не являлось заклинанием, подчиняющим тело или волю. Но вспыхнувшая на миг надежда, что ко мне вернется сила, тут же погасла. Я по-прежнему была слепа и глуха, обладая лишь человеческим зрением и слухом. Странный благодетель тем временем привел в порядок и вторую руку Веля, ту, что была обожжена гораздо сильнее, и теперь смотрел на меня в упор. От его взгляда мне становилось спокойнее, ощущение беспомощности пропадало. Появилась мысль, что неплохо бы собраться с силами и отправиться на поиски чего-нибудь полезного. Например, местных магов, способных вернуть нас в Эрфирай, или хотя бы просто еды и питья. Обладатель поразительных глаз кивнул, словно соглашаясь с моими мыслями, и указал рукой куда-то в бок. Покосившись, я не разглядела там ничего примечательного. Лес и лес, но направление запомнила. Мой неожиданный помощник убедился, что я его правильно поняла, легким и плавным движением поднялся, одарил меня ласковым сиреневым взглядом и исчез. Внезапно, весь, целиком, не открывая портала. Я аж проморгалась. Нет, конечно, я сейчас как обычный человек, магии не чувствую, но портал-то увидеть должна была, или у меня и зрение затуманилось. От мрачных мыслей меня отвлек Вэль. Рианец заворочился, что-то бурча, и вдруг резким рывком приподнялся, опираясь на локти. «Черт! А я уж думал, что это кошмарный сон!» «Увы!» — невесело усмехнулась я. «К сожалению, это не менее кошмарная реальность». «Знаешь...» — доверчиво сообщил Вэль. «Ребенком я больше всего боялся потерять свою силу. Магия всегда была моей единственной защитой, и мне часто снился сон, где я произносил заклинания, а результата не было. Помню, как среди ночи в ужасе просыпался и долго перебирал, проверял все доступные мне заклятия. А я, маленькая, мечтала лишиться своих способностей, особенно после встречи с человеком, который улыбался, дарил подарки, а чувствовал при этом годливость и беспокойство, что я ему как-то наврежу. И мне хотелось плакать от того, что не такая, как все, что меня почему-то опасаются и стараются держаться подальше. В Эрли магии большая редкость. Вэль взглянул на меня со странным выражением удивления и восхищения одновременно. «Ну ты даешь, Динка! Желать избавиться от собственного превосходства!» «Знал бы ты!» Начала я и вдруг опешила. «Как ты меня назвал?» Он смутился. «Ой, извини, пожалуйста, нечаянно вырвалась». Я перебила его. «Нет, ты не понял. Меня так никто, кроме мамы, не называет. А мне нравится. Дина, Динка». «Просто мне кажется, что мы с тобой давно знакомы». Вэль поглядел на меня ласково и серьезно. «Словно я откуда-то знаю тебя 1000 лет, и вот только сейчас встретился вживую». «И я тоже», — пронеслось в моей голове. «Ах, Вэль, где же ты был все эти годы? Хотя мама права, что бы это изменило?» Рянец поднялся, потянулся, невольно напомнив мне зверя, грациозного, сильного и... хищного? Нет, не так. Ручного хищника, кроткого, пока его не раздразнили. И тут он чертыхнулся еще раз. «Дин, а руки у меня сами зажили? Или к тебе вернулись силы?» Я, как могла, довольно путанно, рассказала ему про визит неизвестного существа, заодно и предложив проверить, куда нас отправил сиреневоглазый демон. «Все равно, сидя в лесу, наше бедственное положение не изменишь». Еды у нас нет, воды в моей фляжке пара глотков, которые мы тут же и сделали. Пить хотелось невероятно. Нужно искать реку или озеро и пищу, а самое лучшее – людей или разумных существ. Вэль согласно кивнул, и мы пошагали. «Прости мое любопытство», – несмело начала я, «но хочется спросить, как ни крути, мы пострадали оба». «Ловушка, которую тебе приготовили. Ты в курсе, кто так жаждет твоей смерти?» «Смерти?» – безразлично повторил Рианец. «Кто угодно. Например, весь прошлый совет магов, прогнивший насквозь. Мерзавцы. Готовы были утопить остров в крови ради своих амбиций. Доказывали исключительность нашей магии, пока Риан не обезлюдил настолько, что нежить безбоязненно бродит даже днем». Не разгонять их надо было, а казнить прилюдно. Арвиндейл свеликодушничал, а они затаились, мстят из-под тишка. Заклятие такой силы хранит отпечаток магии создавшего. Выдавая прописную истину, я обиделась на разом помрачневшего и расстроившегося парня. «Ты знаешь этого человека?» «Да, а что толку?» – угрюмо ответил Вэль. Он прячется, скрывается больше 100 лет. «Динка, давай хотя бы ненадолго забудем о проблемах. Посмотри, какая красота вокруг!» Лес был хорош. Вчера я толком его не рассмотрела, да и состояние не располагала. Сейчас настроение улучшилось, и я с восторгом смотрела на гигантские, уходящие ввысь ровные стволы, оплетенные гладкими кольцами лиан, покрытых яркими цветами. Между деревьями стелилась шелковистая трава, перемежающаяся островками мягкого мха. Вовсю щебетали птицы, невидимые в густой листве. И свет был необыкновенный, зеленый, таинственный. Ни неба, ни солнца не было видно, но глаза постепенно привыкли. «Интересно», — протянул Вэль, — «куда же мы попали?» «Мы плохо представляем изнанку», — откликнулась я. «Только то, что описано в запретных книгах. А они ведь не даром под запретом. Было время, когда велиары любили бродить по веренице миров, находящихся с той стороны. Искали Арымор, исходный мир, родину страшных заклинаний на первоязыке, способных разрушать горы и осушать океаны. Хотя для Ранце, населяющих Аремор, это был просто язык, и слова не имели такой силы, какую они приобрели у нас в Эрфирае. Потом Велиарам стало не до того. Книги запретили, карты уничтожили. Происходный мир упоминать опасно. Мы так мало знаем, Вель. Даже названия миров, данные им их обитателями, по большей части нам неведомы. Соседний мир известен нам как Ариен, но ведь это всего лишь означает «ближайший». Так назвала его Велиара Сатара, побывавшая там первой. Я когда-то пыталась составить карту изнанки, но поняла, что на это уйдут годы. «Что значит годы для мага?» «Ну», — улыбнулась я, — «если он занят только этим, наверное, немного. Но ведь у всех нас есть свои обязанности, Вэль». «Да», — мгновенно помрачнел тот. «Ты права. Но когда ты говоришь о таких вещах, все во мне отзывается интересом и трепетом. Иные миры. Я никогда не был ни в одном из них. Какие они?» «Некоторые очень похожи на Эрфирай. Небо, солнце, деревья, люди. Даже цветы и животные совершенно такие же, разве что зовутся иными именами. А некоторые вообще одинаковые. Например, розы, везде розы». «Колючие эрлийские», — фыркнул Вэль. «Колючие», — засмеялась я. «А вот в смешном маленьком мире, названном нами Рео, они синие-синие, словно полуденное небо. И люди там с голубой кожей и волосами цветом моря. У них певучий язык и чудесные танцы. Я под мороком танцевала с ними однажды в праздник тысячи звезд. Есть такой на исходе их зимы». Воспоминания несли меня в хоровод веселых огней, где каждый из танцующих держал в руках сияющий в полутьме фонарик. Так светились их цветы, плотно сжатые бутоны, внутри которых золотисто-розовым цветом мерцали тычинки. Аромат цветов плыл над нами, окутывая каким-то блаженством и умиротворением. И я ощущала себя единственным целым с этими людьми. Вэль улыбнулся ласково и чуть печально. «Ты, наверное, была там счастлива. У тебя лицо стало такое». «Глупое?» – засмеялась я. «Мечтательное. Я хотел бы побывать на Рео. С тобой». «А что? Вот вернется магия?» Я осеклась. «Вэль! Вэль, а вдруг она не вернется? Никогда! И мы навсегда останемся здесь! Навсегда, понимаешь?» Он посмотрел на меня, слегка наклонив голову, так что длинная густая челка упала наискось. «Динка, я только что сделал поразительное открытие. Меня это не пугает. В смысле, остаться здесь навсегда, даже без магии, если ты...» Он не договорил, а я с удивлением отметила, что он таки умеет краснеть. Даже под таким загаром и с таким цветом кожи. Смутилась и я. Не знаю, от чего больше. От того, что поняла его, или от того, что поняла неверно. И отвернулась. «Я замужем, замужем, за старым властным магом со скверным характером. Я не принадлежу себе, я отдана Риану. Я не должна обманывать тебя, Вэль. Мы не можем кружиться в том хороводе». «Вэль», мой голос дрогнул, «я должна тебе сказать...» Он вдруг вздернулся и перебил меня. «Слушай, шум воды — это водопад!» Лес расступился, мы оказались на обрыве и увидели величественную реку, по обеим берегам которой стояли дома. Ничего особенного, но... Вот тот каменный в три этажа, точь-в-точь как наши в Эрфирае, а рядом непонятное сооружение, сплетенное из прутьев. Чуть подаль — бревенчатый сруб с высоким крыльцом. Еще дальше — нечто и вовсе несусветное. Обе стороны реки соединял широкий мост. Я закрутила головой, ища храм или замок, но ничего подобного не нашла. Да, куда ж нас вынесло-то? «По крайней мере, смерть от голода и жажды нам не грозит», — ответил моим мыслям Вэль. Я скептически оглядела мешанину строений всех мыслимых форм и стилей. «Надо рискнуть». Мы быстро спустились, однако, когда до ближайшего дома оставалось рукой подать, вдруг одновременно затормозили, не сговариваясь. и нерешительно переглянулись. «Дина, я в первый раз буду общаться с людьми, не зная, что они обо мне думают? Вдруг они нам не обрадуются? Или хуже, мы окажемся пленниками?» Я оценивающе смерила изящную фигуру Рианца. «А ты без магии драться умеешь?» Парень хмыкнул и, согнув руку в локте, продемонстрировал мне вполне приличные мускулы. «К твоему сведению, я в свое время повоевал достаточно. Тебя защищу». Я выставила свое предплечье, гораздо тоньше, но не менее твердое. Неизвестно еще, кто кого защитит. Маг без магии рассмеялся. «В моей жизни это будет в первый раз. В смысле, даже не то, что меня защищает девушка, а просто кто-то придет мне на помощь». «У тебя что, совсем нет друзей, родных, единомышленников?» Вэль забавно покачал головой. «Никого. Вот врагов полным-полно». «А Арвиндейл?» Он усмехнулся. «От него одни неприятности перепадают». Я посмотрела на него сочувственно. «У меня хоть мама есть». «Ладно, прикроем друг друга, если что. Глупо стоять, раз пришли». Мы с опаской направились к дому. Навстречу к нам уже спешили две молодые женщины. Одеты нарядно, в блузки и юбки. Вот узоры оригинальные, необычные. И жилетки поверх все в яркой вышивке. Для знатных дам больно непринужденные, веселые. На простолюдинок тоже не похожи. Та, что казалась постарше, высокая, смуглая, с заплетенными в косу серебристыми волосами, о чем-то спросила. Язык не был мне знаком. Тем не менее, я ответила. Пыталась простыми словами объяснить, что с нами произошло. Издалека, заблудились, хотим есть и пить. Конечно, меня не поняли. Смотрели растерянно и чуть виновато, одинаково золотисто-карими глазами. Затем младшая, тоже темнокожая, но простоволосая и коренастая, сделала приглашающий жест рукой, и мы последовали за ней. Пока мы шли, я обратила внимание на попадавшихся мне навстречу местных жителей. Не сказать, чтобы мощенные плотно прилегающими друг к другу булыжниками широкие улицы были переполнены, но народу хватало. Так вот, то, что происходило с домами, прослеживалось и в их обитателях. Люди, но очень уж разные. Одна девчушка поразила меня голубым оттенком кожи, не дать не взять уроженка Реу. Высоченный парень щеголял хищными чертами и татуировками Ориена. Стайка медноволосых ребятишек, с хохотом пронесшихся мимо, до боли напоминала аборигенов Ампери. А пожилая пара, с достоинством прогуливавшаяся рука об руку, подарила нам взгляд желтых глаз с вертикальными зрачками. Вэль толкнул меня в бок, обращая внимание на мужчину с абсолютно белыми ресницами, оттенявшими фиолетовое свечение радужек. «Динка, вылитый кирианец, у меня есть книга с иллюстрациями». Про кириан я читала. «Черт! Здесь что, представители всех миров изнанки?» Тем временем нас привели в двухэтажный особняк, стоящий на самом берегу реки. Наши провожатые вежливо распахнули перед нами дверь, приглашая войти. Внутри царил полумрак. Мы прошли через длинный коридор, поднялись по лестнице и попали в большую комнату, обставленную добротно и солидно, не хуже приемной залы Личвуда или любого другого замка. В дальнем конце комнаты, у окна с видом на мост и реку, в кресле восседал погруженный в задумчивость человек. Мужчина. Явных признаков иномирянина незаметно, но они и не всегда в глаза бросаются. Не старый, но и юношей не назвала бы. Привлекательный? Нет, даже красивый. Правильные, плавные черты лица, широкая грудь, узкую талию перехватывал пояс. Оружия не видать, и то славно. Приветшие нас женщины поклонились ему и начали говорить по очереди, явно волнуясь. Мы с Вэлем стояли, готовые ко всему. От дружеских похлопываний по плечу до заключения под стражу. Честно говоря, не представляю, как я отреагирую на поползновение ограничить мою физическую свободу. Никогда с подобным не сталкивалась. «Если нас посмеют задержать, я не знаю, что сделаю», — шепнул мне на ухо Вэль. «Меня даже в детстве не наказывали. Боялись». «Опять у нас мысли сходятся». Я прикинула наши шансы. Против женщин мы прямо герои-победители. А вот мужчина, пусть и не гигант, и кисти рук изящные, тонкие, и лицо одухотворенное, но кто его знает? Может, он какой-нибудь техникой владеет, вроде нашего Лейграя? Леги, на вид паренек самого ни на есть худосочного сложения, но видели бы вы его в бою. Настоящий вихрь, противостоять которому я могла, только прибегая к дару Велиары. Теперь же я обыкновенная девушка, ни мастерства особого, ни силы. Мы зря переживали. Сидящий рассеянно выслушал наших проводниц, без особого интереса оглядел нас, выдал пару фраз и отстраненно махнул рукой, явно желая побыстрее спровадить. Женщины покивали. Одна схватила за рукав Веля, вторая крепко уцепилась за мое запястье, и нас потащили наружу. Яркое солнце после полумрака дома ослепило. Я заморгала, справляясь с выступившими слезами. Рианец потер глаза кулаком. «И куда теперь?» Женщины указали на соседнее сооружение, крошечное по сравнению с тем, где мы только что были. Честно говоря, он больше и не жилой дом напоминал, а беседку, обвитую плющом с крупными ярко-алыми цветами. Нас подвели ко входу и чуть ли не запихнули внутрь. «Алларини Риуэмэр!» Невольно вырвалось у меня. Вэль распахнул свои глаза так широко, что они заняли пол лица. «Динка, ну ты даешь! Так даже парни не все выражаются!» Я слегка смутилась, но только слегка, потому что посреди этого помещения шириной с хороший обеденный стол в столовой Личвуда стояла в натуральную величину статуя рогатого демона, явившегося мне утром.